Не смею судить, приятный или неприятный он человек, — сказал Уикхем. Мне даже не подобает иметь такого мнения. Слишком долго и хорошо я его знаю, чтобы быть беспристрастным судьей. И все же, мне кажется, ваше мнение о Дарси удивило бы многих. Быть может, где-нибудь в другом месте. Вы бы его даже не высказали. Здесь, конечно, другое дело. Вы находитесь среди своих. Честное слово, я не сказала ничего, что не могла бы повторить в любом доме нашей округи, за исключением Незерфилда, а он никому в Хартфордшире не нравится. Гордость этого человека оттолкнула от него решительно всех, и едва ли вы найдете кого-нибудь, кто отозвался бы о мистере Дарси лучше, чем я. Не стану прикидываться огорченным, что мистера Дарси или кого бы то ни было другого оценивают по заслугам, — сказал после небольшой паузы мистер Уикхем. Однако с мистером Дарси это случается довольно редко. Люди обычно бывают ослеплены его богатством и властью или подавлены его высокомерными барскими замашками. Его видят таким, каким он желает выглядеть сам. Даже поверхностное знакомство позволило почувствовать, насколько у него тяжелый характер. Уикхем только покачал головой. Когда ему удалось снова заговорить с Элизабет, он спросил, и долго мистер Дарси проживет в этих местах? Вот уж не знаю. Когда я была в Незерфилде, об его отъезде не говорили. Надеюсь, его пребывание по соседству не отразится на вашем намерении поступить в Ширский полк. О, нет, мне незачем уступать ему дорогу. Пусть сам уезжает, если не хочет со мной встречаться. Мы не состоим в дружеских отношениях, и мне всегда тяжело его видеть. Но других причин избегать его, кроме тех, которые я могу открыть всему свету, не существует. Прежде всего, это сознание причиненной мне жестокой обиды. А еще мне мучительно больно от того, что он сделался таким человеком. Его отца, покойного мистера Дарси, я считал лучшим из смертных. Он был моим самым близким другом. И меня мучают тысячи трогательнейших воспоминаний, когда судьба сталкивает нас с молодым мистером Дарси. Он причинил мне немало зла, но я все бы ему простил, если бы он не опозорил память отца и не обманул так сильно его надежд. Элизабет слушала его, затаив дыхание, чувствуя, что разговор захватывает ее все больше и больше, однако деликатность темы помешала ее расспросам. Мистер Уикхем перешел к предметам более общим, к городу Меритону, его окрестностям и, наконец, к его жителям. Одобрив все, что ему удалось повидать, он высказал тонкий, но вполне ощутимый комплимент местному обществу. При поступлении в Ширский полк я прежде всего имел в виду завести здесь постоянные и притом приятные дружеские связи. Я знал, что это прославленная и достойная войсковая часть. Но мой друг Дэнни особенно соблазнял меня своими рассказами о городе, в котором полк в настоящее время расквартирован. Сколько внимания проявляют здесь к офицерам, и как много приобрели они здесь приятных знакомств. Да, общество, признаюсь, мне необходимо. Я человек, разочарованный в жизни, и душа моя не терпит одиночества.